Глава 20. Улицы города пустели с каждым шагом. Закат бросал тени на серые стены домов, и они тянулись за мной, как чудовищные щупальца, от которых невозможно убежать. Беспокойство внутри, которое поселилось во мне с утра, теперь разрослось до гигантских размеров. Я пыталась успокоиться, говоря себе, что это просто усталость, что этот день был долгим и наполненным делами. Но на самом деле меня тошнило от всех этих сплетен, которые крутились вокруг меня. Да, все уладилось каким-то особенным чудесным образом. Рита оказалась моей спасительницей. Я благодарила ее, обнимала, и она обнимала меня в ответ впервые за много лет. Но внутри все равно остался осадок. Как легко меня поставили на колени и подняли топор над головой, как легко все поверили в сплетни. И пусть сейчас все пытались наладить общение со мной, у меня не было ни малейшего желания говорить с этими проклятыми лицемерами. Вчера я впервые была в церкви, после всех этих сплетен и после последнего визита странника. Когда я повела себя как последняя шлюха, когда я стонала и текла в его руках, представляя себе другого мужчину и все же позволяя этому трогать меня. Так до какой степени я развратна? Я думала о нем, постоянно думала о нем. О, Чезаре, о том, как его взгляд, холодный и в то же время обжигающий, врезался в мою душу. Мысли о нем мешали мне сосредоточиться, смешивались с воспоминаниями о его словах, его случайных прикосновениях, когда он клал мне в рот просфору. Я не могла понять, почему он так важен для меня, почему каждая встреча с ним оставляет такой глубокий след в моем сердце. Вокруг него была тайна, которую я не могла разгадать, но которая притягивала меня как магнит, и странник, который вытаскивал наружу мои самые темные желания, показывал мне, кто я есть на самом деле, и как близко ко мне подобрался дьявол. Я ускорила шаг, стремясь скорее добраться до дома, где можно будет спрятаться от этих тревожных мыслей. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, и город погружался в полумрак. Я была так погружена в свои размышления, что не сразу заметила, как улицы вокруг опустели. Вокруг не было ни души, и это усиливало мое чувство беспокойства. Я уже почти достигла своего дома, когда передо мной, как из ниоткуда, появился Рафаэль. Его присутствие было настолько неожиданным, что я на миг застыла на месте. В его глазах была злость, смесь одержимости и решимости, которая заставила мое сердце замереть. Он выглядел так, словно был готов на все, чтобы добиться своего. «Анжелика, куда это мы так торопимся?» Его голос был тихим, но в нем звучала такая сила, что я невольно отступила на шаг. «Домой. Отойди, Рафаэль. Уже поздно, и мама, наверное, волнуется. И где ты была? Со своим падре? Бегала к нему, да?» «Оставь меня в покое. Твои намеки отвратительны. Все знают, что это ложь, и что это твоя любовница наклеветала на меня». «Ты будешь только моей, поняла? Моей, только со мной. Я заставлю тебя, если ты не хочешь по-хорошему». Его слова эхом разнеслись в моей голове. «Только с ним? Что он имеет в виду?» Я не могла понять, что происходит, но знала, что это не предвещает ничего хорошего. Страх начал медленно подниматься из глубины моего существа, словно холодные щупальца, сжимающие мое сердце. Рафаэль схватил меня за руку так, что я вскрикнула от боли. Его пальцы сжались на моем запястье, как стальные тиски. Я пыталась вырваться, но его хватка была слишком сильной. Паника охватила меня, и я начала кричать, надеясь, что кто-то услышит и придет на помощь. Но улицы были пусты, и мои крики только эхом отдавались в тишине. «Ты не понимаешь», — прорычал он, таща меня в сторону темного переулка. «Ты принадлежишь мне, и я никому тебя не отдам». Я попыталась сопротивляться, но мои силы быстро иссякли. Рафаэль тянул меня так, словно я была игрушкой, которой он решил завладеть любой ценой. Он закрывал мне рот ладонью. Я почувствовала, как слезы страха и отчаяния начали подступать к глазам. Рафаэль грубо затолкал меня внутрь своей машины. Я поняла, что нет выхода. В последний момент я попыталась вырваться, но он был слишком силен. Дверь захлопнулась, и я оказалась в полной темноте, чувствуя, как стены сжимаются вокруг меня. Когда машина остановилась, Рафаэль снова схватил меня за руку и вытащил наружу. Мы стояли перед каким-то большим домом, никогда раньше здесь не была, но, думаю, этот дом принадлежал прабабушке Моретти. Вместо того, чтобы войти внутрь, Рафаэль повел меня вниз, по узкой лестнице, ведущей в подвал. Здесь было так темно и холодно, что я невольно задрожала. Я знала, что это место станет моей тюрьмой. Рафаэль грубо толкнул меня в небольшую комнату, в которой горела одинокая тусклая лампа. Влажные стены были покрыты плесенью, а воздух был тяжелым и затхлым. Я почувствовала, как на меня наваливается отчаяние. «Никто не сможет тебя спасти», — прошепел он, захлопывая за мной дверь. «Ты принадлежишь мне и только мне, и будешь сидеть здесь, пока не согласишься выйти за меня, а если не согласишься, я просто буду трахать тебя, когда захочу, значит, станешь моей шлюхой». Он захлопнул железную дверь, и я осталась одна в этом мрачном месте, и страх начал заполнять каждую клеточку моего тела. Я понимала, что никто не придет за мной, что я здесь, в этом холодном подвале, на милость Рафаэля, и он и правда может делать со мной все, что захочет. Ублюдок, я скорее выдеру ему глаза. Я прижалась к холодной стене, чувствуя, как отчаяние сжимает мое сердце. Время тянулось бесконечно, и каждый миг был подобен вечности. Единственное, о чем я могла думать, это, наверное, о страннике. Я молилась, чтобы он узнал о моем исчезновении, чтобы он пришел за мной. Но с каждым мгновением надежда угасала, оставляя только холодную безысходность. Моя жизнь как будто замерла в этот момент. Стены подвала давили на меня, угрожая раздавить, словно мышь в ловушке. Страх сковал мои движения, а мысли путались, возвращаясь к самому страшному, к мысли о том, что никто меня не спасет. В голове возникли образы из прошлой жизни, но они казались настолько далекими и нереальными, что я перестала верить, что когда-либо снова увижу свет. Мои мысли снова вернулись к Чезаре. Да, не к страннику, который, можно сказать, стал моим любовником, а к Чезаре, который ни разу даже не коснулся меня. Я знала, почему именно он занимал мое сознание. Я ведь не должна была думать о нем так, но эти мысли спасали меня от погружения в бездну страха. Я пыталась представить его лицо, его уверенный голос, надеясь, что это поможет мне удержаться. Но чем больше я думала о нем, тем отчетливее осознавала, что эти мысли были моим последним пристанищем в мире, который, казалось, отвернулся от меня. Снаружи раздавались звуки, шорохи, стуки, которые я не могла распознать. Каждый из них заставлял меня замирать от страха. Я не знала, когда Рафаэль вернется, и что он сделает, когда снова окажется здесь. В темноте я осталась наедине с собственными страхами, и каждый миг этого ожидания был невыносим. Я понимала, что если он вернется, то мне придется столкнуться с ужасом лицом к лицу. Время шло, и я начала терять чувство реальности. В голове всплывали воспоминания, моменты из моего детства, дни, проведенные с семьей, но все это казалось чем-то далеким и чужим. Я думала о своем доме, о маме, которая, наверное, уже ищет меня. Но вместе с этими мыслями приходило понимание, что я не смогу вернуться к той жизни. Все изменилось, и я была в центре этого кошмара. Рафаэль мог вернуться в любой момент. Мои мысли метались между паникой и желанием найти способ выбраться отсюда. Я знала, что он держит меня здесь не просто так. В его глазах была маниакальная решимость, и я понимала, что для него это не игра. Он считает, что я принадлежу ему, что он вправе распоряжаться моей жизнью. Каждое мгновение ожидания становилось пыткой. Я пыталась думать о том, как могла бы спастись, но каждый план, который приходил в голову, казался бессмысленным. Рафаэль оказался сильнее и опаснее, чем я могла себе представить. Если бы только кто-то узнал, что со мной произошло.